Глава 42. Сестра. «Камера, Лёва, прямо на воротах!» Звонит мне припарковавшийся у соседнего дома Медведев. «Плохо. Даже через камеру за Ларису я через лобовое не сойду. На него липнут крупные снежинки. Мих, ты же у нас снайпер на стрельбах. Захреначка в нее сбоку снежком. Снегопад — дело такое. Залепило». Выключаю дворники, чтобы стекло припорошило и меня не было видно. Издали наблюдаю, как раза с пятого медведю удается влепить снежок прямо в глаз камеры. «Есть!» Медленно подгоняя тачку к воротам. «Писать, что подъехал?» «Страшно, трындец. За сестру. Главное, нам не ошибиться». Прокручиваю в голове все, что удалось вытащить у тех отморозков, которых мы взяли. Потом все, что сказала эта Лариса. Не может у них быть много людей. Они не боевики. Бабки, инъекции, документы. Вот их стезя. Все шито-крыто. Никаких связей с уголовниками. Поэтому и не подкопали под них. В деле ни разу не фигурировала насильственная смерть. Никаких заявлений на угрозы. А дурканули они с этой квартиры зачем? Дешевле же было отдать, чем с ментами закуситься. «Личные у тебя, Славик, кошки моей, да отцу своему. А Саид? Как он подписался на это?» «Медведь, ну чего ты там? Лев, 5 минут еще дай подумать. Больше 5 у нас нет. Наше преимущество во времени. Чуть больше часа прошло с их звонка. Они не ждут такой быстрой реакции. Как менты мы должны действовать совсем по другой логике. Там такие процедуры, мама дорогая. На пару суток до разрешения штурма. 50 раз успеют свалить. И именно поэтому они уверены, что своим я их не сдам. Я и не сдам. Снимаю ствол с предохранителя, наблюдая за тем, как Медведев тоже достает свой, ложась спиной на забор так, чтобы оказаться за дверью, когда ее откроют. И неожиданно она открывается. Славик! В капюшоне с длинной щеткой для очистки снега в руках. Поворачивается сначала к камере. «Очистить вышел? Значит, ждете гостей!» Заметив знакомую машину, медленно разворачивается. Делает в моем направлении пару нерешительных шагов. Потом снова разворачивается к камере. Медведев ловит его на развороте прямым ударом в челюсть. А адреналин выделяется таким фонтаном, словно я впорол ему сам. Славик падает тряпкой. Выхожу. «В тачку его давай!» Стаскиваю его куртку. Засовываем это тело в тачку Ларисы. Защелкнув на нем браслет, Медведев приковывает его к рулю, пока я переодеваюсь. Слушаю его пульс. «Медведь своей кувалдой убить может!» «Есть пульс!» Кровища хлещет из его пасти на сиденье. Морщусь. «Не люблю, когда гробят хорошие тачки!» Забираю у Славика из заднего кармана телефон. И ствол из-за пояса. Свой убираю в кобуру. Если стрелять, то лучше уж не из стабельного. Натянув капюшон его куртки поглубже на лицо, решительно захожу во двор. Метрах в 10 от меня на крыльце курит какой-то мужик. Задрав голову, разглядывает выпускаемые клубы дыма. Иду к нему. С каждым шагом давление подскакивает. Адреналин пьянит. Зажимаю в кармане ствол рукояткой вперед, как кастет. «Ну что там?» Лениво опускает он взгляд. «Там я». Несколько раз с яростью бью ему по лицу, пока он не падает мешком. Придерживаю, чтобы сильно не гремел. Хочется добить эту тварь, но надо остановиться. Встряхиваю рукой. Выбил. «Мих!» Негромко зову я. Медведев забирает ствол у лежащего. Ну все. Теперь можно смело стрелять. Но, надеюсь, не придется. Переглянувшись, заходим в дом. Широкий прямой коридор, впереди арка, за ней гостиная. Вижу плазму и диван. Спиной к проходу сидит мужик. Я вижу его голову, в волосах просить. Наши шаги слышно, мы держим его на прицеле. Лариса не подъехала, не поворачиваясь. Подъехала, толкая его дулом в затылок. Медведев осматривается в звенящей тишине. «Где?» Мужик медленно ведет костяшками по щетине. «Быстро ты! Неожиданно!» «Где она?» «Давай договариваться!» «Нет, не будем мы договариваться!» «Ну не будешь же ты меня стабельного убивать, опер?» «А у меня не табельная, да и не опер я сегодня». «Зачем ты так подставился, Саид? Не глупый же человек». «Как у вас говорят, и на старуху бывает проруха». Славик подставил. Сначала девчонку притащил, потом презентовал тебя, как лоха от погон. «Сестру я тебе отдам, когда выйду отсюда и уеду». «Уверена». «То есть она не здесь?» «Нет, конечно». Вена на его шее быстро бьется. Это единственное, что выдает его панику. Врет. Пару часов назад он был рядом с ней. Меня точно в гости не ждал. «Нагнулся!» Стукаю стволом в затылок. Наклоняется. Вытаскиваю из задних карманов его джинсов два телефона. Один Ленин. На задней панельке наклеена ромашка из стразиков. Сердце сжимается, сбиваясь с ритма. Бросаю оба рядом с ним. Вытаскиваю связку ключей. «А чего тебя так долго поймать не могли, Саид?» «Я быстро двигаюсь». Усмешка. Выпрямляется. «Это в прошлом». Прицеливаюсь в его колено. Спускаю курок. Щелчок. Но выстрела нет. Вскрикнув, Саид вздрагивает. «Следить надо за оружием, Саид. Чистить». На лице у него выступают крупные капли пота. Передергиваю затвор, снова прицеливаюсь в колено. «Везучий ты! Еще раз пронесет?» «В цоколе!» Выдыхает, кивая влево. «Мих, подержи его, я проверю». Медведев переводит на него прицел. За гостиной лестница вниз, дверь заперта. Быстро подбираю ключ. Рука едва слушается. «Лен!» Распахиваю дверь. «Лёва!» Подскакивает она со старого кресла. «Леночка!» Обнимаю. «Ты как?» «Кто эти люди?» «Они тебя трогали?» «Что с твоей рукой?» Мы с тревогой ощупываем друг друга. «Не трогали?» Отрицательно качает головой. Обнимаю ее покрепче. «Прости меня! Прости, пожалуйста! Это я виноват! Напугалась?» Мне хочется порыдать от облегчения, что с ней все в порядке. «Пойдем отсюда!» Клянусь себе, что буду отвечать на каждый ее вызов и каждую, даже самую дурацкую и несвоевременную смс-ку. Прижимая к себе, вывожу наверх. А потом мы вызываем своих. Оформляем тех, кто в доме. В тачке еще одного заберите, распоряжается Медведев. А я не участвую в происходящем. Просто держу в руках сестру, боясь отпустить. Она бинтует мою отекшую руку своим тонким шарфиком. «Лёва, мне на работу надо!» — шепчет Лена. «Я же сегодня в ночную смену. Я и так на 4 часа опоздала». «Какая работа, Лен? Ты что? Сегодня ты едешь ко мне!» «Поезжайте, увози ее, я тут сам дальше!» Кивает мне на выход Медведев. «Ствол отдай только!» Обнимая за плечи, веду сестру на выход. «Мужики!» Заходит с улицы сержант. «А в тачке никого! Только крови с литр!» Поднимает Михина наручники. «Ушел, Славик!» Переглядываемся с Медведем. «Брак, Медведев! Как он уполз?» «Живучая скотина!» Вздыхает. «Это плохо, но это уже завтра».